«Гадский папа». Григорий откинулся на спинку стула. «Таких фургонов по Москве штук 100 на квадратный километр, что теперь их все обыскивать на предмет улик. Да мне и жизни не хватит. Вот попадос». Он достал из стола телефоны похищенных и просмотрел историю звонков за минувшие сутки. Никто не беспокоился о пропавших. Оно и понятно, если найдутся, полиция сама оповестит. Просмотр сайтов подпольных и легальных аукционов опять ничего не дал. Артефакты пропали с концами. Зачем же они тебе нужны? Мельник достал чехол с мобильником, найденным на парковке НТВ. Айфон последней модели. 3 моих зарплаты стоит. Нехило. А это что? Вместе с трубкой на свет электрический появилась карточка, похожая на те, что обнаружились в вещах других пропавших звезд. Лейтенант покрутил ее в руке, подписал на обороте и забросил в стол. Он не знал, с какого конца подступиться к этому делу. Единственный свидетель, Махлахов, ничего путного сказать не смог. Толку от записи никаких, люди пропадают быстрее, чем питьевая вода с прилавков магазинов. Точно уволит за несоответствие. И Мельник представил себе страшную и унизительную картину. На главной площади Москвы собралось много народу, 10 тысяч, не меньше, и все, как один, в форме сотрудников полиции и жандармерии. Белые мундиры перемешались с серо-зелеными. Люди вытягивали шеи, пытаясь разглядеть, что же происходит на мавзолее. А там собралось все руководство, чином ниже генеральского, никого. Все в отутюженной форме, в начищенных орденах и медалях, аксельбанты белее молока, эполеты слепят глаза. Офицеры стоят, сурово сдвинув брови, крутят усы и покачивают головами. А внизу один одинешенек стоит с опущенной головой, лейтенант и теребит в руках форменную фуражку. Министр откашлялся в кулак, навис над микрофоном и произнес: «Уважаемые коллеги, минуточку внимания». Толпа затихла и обратилась вслух. Эхо громового голоса разлетелось над площадью. «Когда я был лейтенантом, у меня тоже были сложные дела, но в те годы я смог с ними разобраться и закрыть, а он не смог». И офицер пальцем указал на краснеющего у входа в мавзолей Мельника. Толпа взорвалась презрительным «фу» и начала бросать в Григория гнилые помидоры и тухлые яйца. Собравшиеся на площади расступились, образовав коридор, по которому, утирая слезы и сопли, поплелся приниженный лейтенант, волочивший за собой неизвестно откуда взявшегося огромного плюшевого медведя. «Гад ты, Гриша Мельник», — сказал один полицейский. «Позор», — плюнул ему под ноги другой. «Бездарь». И сыщик получил пинок под зад начищенным до блеска сапогом. Так и двигался лейтенант, а когда оказался на отметке нулевого километра, то ощущение было, что он прошел сквозь строй. Спина взмокла, ноги трясутся, на душе погано, хорошо хоть крови нет. «Стыдоба-то какая», — подумал Мельник, боясь обернуться. «Хоть в петлю лезь или под поезд бросайся». «Уф», — выдохнул следователь и обмакнул краем футболки взмокший лоб. «Придет же такое в голову». Он выключил компьютер, допил залпом уже остывший чай и, раздевшись до трусов, завалился на диван. Жара немного отступила, ночная прохлада забиралась в приоткрытое окно, принеся с собой дрему, которая навалилась на лейтенанта. Клуб «Телочки и козочки», 4 часа минут. Уже 4 часа он следил за объектом. От идеи взять служебную машину пришлось отказаться. Полицейские крепко сели на хвост. Фургоном светить лишний раз тоже не стоило. Пусть стоит в потаенном месте и ждет своего часа. Даже если его и объявили в розыск, не страшно. Он все предусмотрел. Наклеенные на борта красные полоски собьют сыщиков со следа. Никто не станет интересоваться машиной скорой помощи, пусть и без мигалок. Выход только один – такси, благо водитель арендованного Hyundai мирно сопит в багажнике, усыпленный чудо-препаратом. Тот, кого он наметил следующей жертвой, живет на широкую ногу, поддерживая статус звезды шоу-бизнеса. Почти целую ночь мотается из одного клуба в другой. И откуда столько здоровья? Пьет, как верблюд, несмотря на то, что за рулем. Его джип стоит на парковке. Внутрь Мазды не попасть, сработает сигнализация. Фокус, как с пиховой, не прокатит, ведь Темнаков сам работает на первейшем канале, ведет фонарь, Дженнифер Лопес может узнать. Придется ждать. Тут только один вариант, похищение в стиле Декстера, нужно только улучшить момент. Размышления преступника прервал сам объект, вернувшийся за свой столик, где сидели его друзья по комедийному клубу. «Поеду я», — сказал Сергей. Жена уже 4 раза звонила. «Я, вообще, ребенку за кефиром поехал, еще вчера. Потом, мне еще на съемки. Я, Как-никак, самый ленивый человек на свете, и мне необходимо поговорить с телевизором. И что самое ужасное, мне это нравится. Играю всяких уродов и получаю приличное бабло. Если бы не телевидение, то работал бы на стройке, как последний таджик. БРР. Темноков выпил на посошок, обнялся с друзьями и направился к выходу. Человек, сидевший за соседним столиком, тоже поднялся и пошел следом. Ночной воздух обжигал. Эта адская жара и не думала спадать. Климат изменился до неузнаваемости. На улице толпилась уйма народу, одетые чуть ли не в одно нижнее белье. Едва Сергей появился на улице, его тут же облепила ватага девушек с сиськами наружу и стали требовать, чтобы он оставил им свои автограф на них. На крайний случай на попе. Это мероприятие заняло минут 20. Потом началась фотосессия. Тот, кто следил за Темноковым, терпеливо ждал, переминаясь с ноги на ногу возле входа. Он надеялся, что объект будет один, но ошибся. В сопровождении нескольких миловидных особ шоумен двинулся к своей машине. В конце концов, ему удалось отбиться от поклонницы и спрятаться в Мазде. И тут в голову преступнику пришла идея. Как я раньше не додумался. Сидя в такси, он достал верту, нашел в телефонной книжке номер Темнокова и набирал сообщение. Надо срочно встретиться. Подворотня на Святого Сюзерена, дом 666. Тебе понравится, я буду твоей рабыней. Именно там преступник оставил свой грузовичок. Объект должен клюнуть. Ведь СМС придет от Пиховой, чью симку похититель скопировал на всякий пожарный. Там много полезных телефонных номеров. Вдруг пригодятся. Вот и пригодилось. Меньше чем через минуту пришел ответ. Еду, моя жопостенькая. Надевай кокошник и лапти. Такси заурчало и тронулось вслед за Маздой, выезжающей с парковки ночного клуба. Улица Святого Сюзерена, дом 666, 5 часов минут. Автомобиль шоумена подкатил к дому. Темноков заглушил двигатель, в предвкушении довольно потер ладони и вышел под ночное небо. Старые постройки дома высились вокруг как горные пики, фонари, естественно, не горели. Доблестная шпана четко выполняла свою работу, расстреливая уличные светильники из рогаток. Осмотревшись, Сергей пошел на место встречи, не заметив, как в нескольких десятках метров от него остановилось такси. Оно и понятно, преследователь загодя погасил фары и двигался накатом. Пройдя мимо одиноко стоящей машины скорой помощи, Темноков зашел в арку и замер. В ночной тишине раздались шаги. «Это ты, шалунья?» – шепотом спросил он, но никто не ответил. «Фисочка, звезда моя, я весь горю уже». Даже презерватив надел, пока ехал. В полумраке появилась чья-то фигура. Шоумен, раскинув руки для любовных объятий, двинулся навстречу своей судьбе. Некто распахнул плащ, и вместо долгожданной Пиховой в подворотне появился нежданный субъект, в руках которого оказался пистолет для инъекций. «Мужик, тебе чего?» – спросил Сергей и прижался к стене. Ответа не последовало. В тишине прозвучало короткое пшик-пшик, и две дозы мощного снотворного потекли по телу, смешиваясь с кровью. Как подстреленный с охоты, Темноков сполз по кирпичной кладке и замер на потрескавшемся асфальте ночной столицы. «Чего надо тебе знать не надо», — детским голосом сказал человек и склонился над жертвой. Пошарив по карманам и выудив из штанов шоумена телефон, преступник вложил в чехол какую-то карточку, отнес мобильник в Мазду, а затем вернулся к телу. Едва преступник взвалил Сергея на плечо, раздались чьи-то шаги и сиплый голос. «Рекс, ну-ка ко мне, охальник!» Этого еще не хватало. Сплюнул преступник и притаился. В этот самый миг в подворотню вбежала огромная псина и, уставившись на странную парочку, злобно зарычала. Маньяк судорожно стал вставлять в пистолет новые ампулы, бубня себе под нос. «Иди отсюда, шавка!» «Да что ты будешь делать, Рекс, где ты там, а?» Вновь раздался голос. И в подворотне появилась бабка в домашнем халате и калошах. Чава увидала, кошака, всю парадную уже зассали, твари. Тут ее острый, как и положено у всех бабок, взгляд уловил еле заметное движение. Старушка слегка присела и стала всматриваться во мрак. «Кто это там, выходь, маньячина?» Чава притаился. «Снасильничать меня решил? Ну-ка, Рекс, оттяпай ему все, что болтается». Фас, такого поворота событий преступник не ожидал. Псина метнулась быстрее молнии, рыча и оглушительно лая. Старуха заверезжала, как резаная. «Твою мать!» — сквозь зубы прошипел маньяк, пытаясь выцелить Рекса. И это ему удалось, но лишь после того, как псина вцепилась в ногу. Причем пострадала от ужасных клыков конечность Темнокова, который мирно покоился на плечах похитителя. Два коротких пшика и хватка собаки ослабла, а спустя секунду Рекс мирно сопел в обе дырки. Перезарядив пистолет, неизвестный шагнул вперед и произвел два выстрела в саму бабку, которая только после этого заткнулась и прикорнула на поребрике. «Бл, где?» — сплюнул преступник. Зазвучали сирены, и темноту ночной улицы нарушили огни проблесковых маяков. Спустя секунду к дому Н-666 подкатила машина полиции, из которой выскочили два бравых молодца в серо-зеленой форме со свистками на шее и резиновыми дубинками на поясе. Темноту подворот не развеял свет фар. «Всем стоять!» — гаркнул один из них. «Мы служители закона. Всем молчать!» — крикнул второй. «Все, что вы скажете, я запомню». Их растерянному взгляду предстала странная картина. Один мужик держит на плечах другого, а рядом лежат собака и бабка, голой жопой кверху, так как подол ее халата завернула порывом ветра. «Что случилось? Вы кто такие?» — спросил лейтенант патрульной службы, поглаживая дубинку. Тот, кто держал на плечах чье-то тело, откашлялся. «Я врач скорой помощи, вон моя машина, прямо возле дома». На пульт нашему диспетчеру поступил вызов, мол, человек лежит без признаков жизни. «Я приехал, а тут это ненормальное», — он кивнул в сторону бабки, — «со своей псиной». «А что с ними?» — спросил второй полицейский, прячась за первого. «Пришлось усыпить», — вздохнул доктор. «Хорошо, у меня с собой снотворное было. Сейчас много вокруг идиотов. Приедешь давление померить, а они на тебя с ножом». «Это да», — согласился патрульный. «А что с этим?» — он кивнул на тело, которое так и болталось на плечах врача. «Возможно, отравление алкоголем, еще собака укусила. Его срочно в больницу надо, а то кома, анафилактический шок, волчанка, столбняк, и все. Получит квартиру 2 на 1,5 в тихом усыпальном районе где-нибудь в районе Лосино-Островской». «Да, да, конечно». Стражи порядка расступились, пропуская работника скорой помощи. Тот прошел мимо, небрежно забросил тело в машину и напоследок сказал: «А за этих не переживайте, часа через 2, 2,5 очнутся». «А мы и не переживаем», — ответили хором полицейские. Похититель завел фургон и, посигналив на прощание, скрылся из виду. Его сердце бешено колотилось от переизбытка адреналина, но все уже позади, хотя едва не сорвалось. Эти бабки всегда появляются не вовремя. Как тут не вспомнить анекдот: как любовник приходил, видели все, как квартиру обворовывали, так все, суки, спали. Стражи порядка переглянулись. «Ну и что нам с ними делать?» — спросил один и кивнул в сторону спящей бабки с собакой. «Надо соседей опросить, узнать, где живет эта голожопая, и вызвать спасателей. Не мы же ее с тобой таскать будем», — ответил второй и почесал затылок, сдвинув фуражку на лоб. В этот самый миг обсуждаемая особа заворочилась и захрипела. «Я все слышу. Подглядывайте, негодники». Она прикрыла срам. «Я сейчас полицию вызову. Маньяки. Снасильничали уже. Видимо, снотворное не смогло перебороть старческий яд, что тек по ее венам, артериям и капиллярам. Ничего этих бабок не берет. Управление имперского сыска. Кабинет музей Воронцова. 7:00. Мельник тихо сопел на казенном диване, укрывшись линялым пледом, и что-то бубнил. Даже во сне работа его не отпускала. Ему снились похищенные артефакты, которые он таки нашел. Ему даже вручили медаль за старание и грамоту. Джинсовый костюм покоился на спинке стула. Порывы ветра, залетавшие в кабинет через приоткрытое окно, колыхали занавеску и пытались скинуть со стола какие-то бумаги, но безрезультатно. Сквозь сон Григорию послышался робкий стук в дверь. Сыщик потянулся и приоткрыл один глаз. Показалось, стук повторился, а поскольку мельник уже не спал, то списать явление на воображение не получилось. «Войдите». Дверь приоткрылась, и на пороге появился констебль, как всегда одетый по форме. «Я что, проспал?» Григорий откинул плед и вскочил, пытаясь вспомнить, куда он засунул телефон. Неужто будильник не сработал? «Нет, ваш брать», — поспешил успокоить его Аверин. «Это я рано пришел». В этот момент раздалась трель. «Наша служба опасна и трудна». Телефон нашелся под диваном. «Случилось чего?» Сыщик потер заспанное лицо ладонями. «Ну», — замялся Максим, — «как сказать, не знаю подробностей, но похоже нарисовался очередной эпизод по нашему делу. Надо проверить. Найдена машина. Дорожная полиция пробила номера. Тачка принадлежит Сергею Темнокову, тому, который в комедийном клубе шутит. Он еще в нашей русише играет придурка, который с телевизором разговаривает, и металлурга Гея». Мельник поднял взгляд к потолку и уставился на лампу. «Гей, это когда есть Ламборгини, дом на Империальском шоссе, яхта и счет в банке Цюриха, а он изображает простого пидора, рельс ему в задницу. Отлично утро началось, я и кофе не попил. Ваш брать, констебль откашлялся, я по пути в бистро заскочил, купил вам стаканчик капучино и бутерброд с семгой. Великолепное сочетание, Мельник влез в джинсы, накинул куртку, сунул ноги в ботинки и вышел из кабинета. Тайное логово похитителя, 9 часов минут, неизвестный, пряча лицо под капюшоном, притаился возле массивной металлической двери и прислушался. Как обычно, по ту сторону шла светская словесная перепалка. Эти типа звезды все никак не успокоятся. Весь смысл их никчемных жизней, походу, только и заключается в том, чтобы облить помоями ближнего и показать свою значимость и крутизну. Уроды моральные. Лязгнул тяжелый засов, клацнул замок, скрипнули петли. Дверь со скрипом отворилась, и в темнице наступила тишина, но лишь на секунду. «Я убью тебя, падла!» — прорычал Держигурда, но тут же был успокоен сильнейшим ударом ногой ниже пояса. Он охнул и заскулил. Так ему, обрадовалась Пихова, задрал уже своими песнями, горлопан, дура, рявкнула Геринг. «Очень интересный мужчина. Нам что, слушать твои побасенки про любовные похождения?» Анфиса огрызнулась, звякнув цепями. «Конечно, он ведь через каждое слово твой силикон нахваливает. У меня все натуральное, ты, швабра, иди на ха, и краткая, корова». Только Низовская сидела в своем углу, сжавшись в комок, и громко всхлипывала. В полумраке никто не заметил злобной ухмылки неизвестного. Он прошел через темницу, сбросил на пол бездыханное тело и приковал его кандалами. Затем подхватил ведро, которое служило сортиром для плененных, и вышел, закрыв за собой дверь. «Эй, ты кто?» Пихова потрогала ногой вновь прибывшего, которого оформили на постой рядом с ней. Судя по анатомии, это мужчина. «Ничешный такой, я бы дала. Кто про что, а вшивый про баню», прошипела Марья. «Никита, вам больно?» Держигурда с трудом разогнулся. «Нет, БЛ, де, мне приятно. Тебе бы ногой по эклеру звезданули. Вот тварь, все бубенцы отбил, сука, убью. Я даже звон слышала», загоготала Анфиса. «Хватит ржать, лошадь», крикнула Геринг. «У тебя совсем нет чувства сострадания. У меня есть чувство, что скоро нам крышка, если мы отсюда не выберемся», прорычал певец. «Маша, возлюбите ближнего своего. Может, это у вас будет в последний раз». «Ага», хмыкнула Пихова, «и далеко не первый. А насчет любви волосатый прав. Надо подумать. Юля, ты как, участвуешь в групповушке?» Низовская вытерла слезы. «Нет, я мужа люблю и есть хочу. Меня, наверное, уже ищут. Мою передачу ждут миллионы телезрителей. Ну и ходи как дура без подарков. Блин, кого же нам подселили?» И Анфиса толкнула лежавшего рядом посильнее. Тот заворочился, покряхтел и сел, схватившись руками за голову. «Мне больше не наливать, а чего все голые?» Пихова заметно повеселела. «Приветики. Добро пожаловать на вечеринку. Ни черта не помню. Ты чего без кокошника и лаптей? И где это мы?» Рычание Держигурды заставило темнокова вздрогнуть. «Нас похитили. Мне уже порядком настучали по причиндалам. Теперь твоя очередь». «Какая нахер очередь?» Шаумен попытался встать, но тут же упал на пол, остановленный цепями. «А это что еще за ролевые игры?» «Фиса, я не понял. Че за ботва? Где мой секс? Я на групповуху не подписывался. Этот волосатый вообще какой-то агрессивный, а этой сисястой я бы вдул. Извини», он посмотрел на Низовскую, «тебе ничего не светит». Пихова подвинулась к ведущему и заключила его в объятия. Шепот Анфисы услышали все, а, может, она и не пыталась скрытничать. «Вероятно, это последние минуты нашей жизни», а сама подумала. «Теперь меня точно возьмут на первейший канал. Секс в кадре поднимет рейтинг и мою популярность. Нахлобучивай ее, браток», рыкнул Никита, прижался к Геринг, положив голову ей на грудь, и запел. «Любить по-руслански». Сходил за кефиром. Вздохнул Сергей. Улица Святого Сюзерена, дом 666. В это же время Григорий вылез из служебного Вольво, который остановился возле Мазды Темнокова. Рядом стоял форт работников полиции. Сами сотрудники правоохранительных органов мирно дремали на сиденьях. Мельник деликатно постучал костяшками пальцев по боковому стеклу, нарушив чуткий и беззаботный сон стражей порядка. Те встрепенулись и высыпали на улицу. «Имперский сыск, лейтенант Мельник», представился Григорий. «Это констебль Аверин. Машину открыть можете?» «Какую?» Не понял спросонья полицейский в чине капитана. «Любую», съерничал Мельник. «Мазду, естественно. А», потянул тот, достал из бардачка специальное приспособление, А уже через минуту Григорий сидел на пассажирском сидении джипа и крутил в руках мобильный телефон. Максим пристроился на заднем сидении и разбирался с вещами шоумена. Патрульные стояли снаружи и переглядывались. «Свидетели есть?» «Нет», — один голос ответили офицеры. Больше ничего подозрительного не происходило, капитан взял слово. Ночью скорая увезла какого-то забулдыгу с отравлением алкоголем. Доктора чуть собака не загрызла. Одна хитрожопая бабка натравила на него свою псину. Но тот не лыком шит, положил обеих из пистолета. Не насмерть, усыпил только. Мельник насторожился и вылез из машины. «Так, так, так, а вот это уже интересно. С этого момента поподробнее». Теперь говорить начал второй патрульный. «Короче, нам поступил вызов, мол, насилуют кого-то. Мы приехали, а тут машина скорой помощи стоит, и в подворотне доктор с пьяницей на плечах. Рядом собака валялась и бабка с голой жопой». Тьфу, офицера передернуло от воспоминания о морщинистой целлюлитной заднице бдительной старушки. «Она проживает в квартире номер 57. Звать Марья Ивановна, кажется. У меня такое ощущение», — хмыкнул мельник, — «что всех старушек зовут одинаково». Сыщик вылез из машины, зашел в арку, осмотрелся и поманил констебля. «Ну, что думаете?» — спросил тот. «Мне все предельно ясно», — сплюнул Григорий. «Надо найти эту бабку и записать ее показания. Да, еще нужно взять кровь на анализ у нее и у собаки. Думаете, наш доктор вовсе не доктор?» Максим потер подбородок. «Есть такое мнение». Мельник достал телефон Темнакова, нажал пару кнопок и показал Аверину. Тот посмотрел на дисплей и снова почесался. Как такое может быть?» – удивился он. «А я о чем толкую? Не могла Пихова отправить ему сообщение. Ее телефон у нас, а сама теледива пропала. Субъект стопудово похищенный. Думаю, анализ крови старушки покажет, что ее усыпили именно бангладешским укропом или как там эта гадость называется». Мельник покачал головой. «Дело набирает обороты. Точно скоро звезды полетят. Будем вместе улицы мести. Ты тут, я у себя. Вся надежда на бабульку, может, она разглядела преступника. И вот еще». Сыщик повертел в руках очередную карточку Тора. «Думаю, это, типа, его визитка, отличительный знак, так сказать, вроде Зара, черной кошки или кровавого смайлика. Сука какая!» — в сердцах воскликнул констебль. «Полностью с тобой согласен, редкостная гнида». Патрульные подкрались к беседующим. «Ну, что скажите?» «Поздравляю», — похлопал их Григорий по погонам. «Вы отпустили преступника, причем вместе с жертвой». Те переглянулись и приуныли. Аверин заприметил на асфальте несколько кровавых пятен, достал из кармана коробочку для сбора улик и ватной палочкой снял образцы. «Пробьем ДНК, может, Жирова и не Темнаков». Патрульные было оживились, но Максим убил всякую надежду. «Шучу, он это, к гадалке не ходи. Кстати, ваш брать, на том месте, где стояла машина скорой, имеется масляная лужа. Во мне все сильнее крепнет уверенность, что это тот самый фургон». Мельник прищурился. «Возьми образец и сравни с тем, что мы взяли на паркинге НТВ. Чую я, что они совпадут. К бабке не ходи, но к старушке идти все-таки пришлось. Такой протокол опроса свидетелей. Квартира невольной участницы событий. 9:30. Воздух в жилище не спящей по ночам старушки был пропитан запахом псины, вперемешку с вонью кошачьей мочи и кислой капусты. Большая часть квартиры завалена очень нужным, по мнению хозяйки, скарбом, найденным на помойках. Тут тебе и все выпуски работницы за 30 лет, и куча резиновых калош всех размеров, и пустые бутылки из-под кефира в авоське, которые пропали из магазинов лет уже как 20 назад. В прихожей на вешалке мирно покоился десяток потрепанных пальто и множество зонтов разных форм и видов. Полы, естественно, устланы линолеумом и видавшими виды ковриками ручной работы, сделанными из лоскутов ткани. На стенах коридора вместо картины иллюстрации из коробок из-под конфет. В единственной комнате, кроме дивана, на котором мирно спала громадная псина, имелся сервант с фарфоровым сервизом и таким же выводком белых слоников, круглый стол, покрытый кружевной скатертью, древний комод с черно-белым телевизором КВН и обшарпанное кресло, где и разместилась хозяйка. Сыщики остались стоять, отбиваясь от двух десятков котов разных мастей, которые орали и терлись о ноги, оставляя на одежде клочья шерсти. Ветер, врывавшийся в комнату через открытую форточку, размеренно поставлял порции свежего воздуха, колыхал драные занавески в цветочек, сдувал пыль с портрета Иосифа Грозного, который висел над дверью, и гонял мух. «Имею право, ни с того, ни с сего», — сказала бабка, сложив руки на груди, пряча ладони в вязаной кофте. «Не понял». Мельник нахмурился. «Я здесь официально прописана и могу делать все, что хочу. Это мои кошки. Попробуйте выкинуть их, и я напишу жалобу в Международный суд Гааги». «Мы по другому вопросу», — сказал Лаверин. «Мы по поводу ночного происшествия». Старушка немного успокоилась, но продолжила смотреть на непрошенных гостей из-под лобья. «Маньяка поймали, который меня снасильничать хотел. Если он на мне женится, то я готова не писать на него заявление». «Хорошо», — Григорий облокотился на стол, едва не перевернув его, — «мы ему передадим. Скажите, а вы, часом, не рассмотрели преступника, каков он из себя? А я больно знаю», — отмахнулась старушка. «Гад он, вон чего с моей Рексом учудил, гад ползучий». Констебль посмотрел на спящую на диване псину и усмехнулся, рисуя карандашом каракули на протоколе допроса. «Бедный кобель, спит как убитый. Сам ты кобель», — просипела старуха. «Это сука, Рекс». Максим чуть не уронил папку. «А чего ты удивляешься? Я его подобрала, когда она еще маленькой была, и назвала Рексом». Бабка смахнула набежавшую слезу, ударившись в воспоминания прошлого. «А когда он мне кутят принес, переименовывать было поздно. Так и осталось Рексом». Мельник подавил приступ хохота. «Вы точно не рассмотрели нападавшего?» «Нет», — отрезала хозяйка квартиры. «Вас не затруднит проехать с нами в управление, чтобы сдать кровь на анализ?» — спросил сыщик. «Вы думаете, я уже беременна?» — удивилась бабка. «Нет», — гыкнул Григорий. «Хотим проверить вашу кровь на предмет снотворного. Никуда не поеду, но могу в банку посикать. Тоже выход», — почесал затылок следователь и посмотрел на своего помощника, который только пожал плечами. Старушка с трудом поднялась с кресла и проковыляла в сортир, сопровождаемая всем своим кошачьим выводком. Вернулась она через несколько минут с трехлитровой банкой в руках. Либо она издевалась, либо у нее великолепное чувство юмора, хотя секретная лаборатория управления, 13 часов минут. Мельник крутился на стуле, попивая из кружки парящий кофе и рассматривая мигающие огоньки приборов. Констебль сидел рядом на табурете и вслушивался в гудение и пищание иностранной техники. Центрифуги крутились, данные обрабатывались, картинки на мониторе сменяли одна другую. Налаженный процесс шел уже целый час, и работники сыска откровенно скучали. Камеры дорожного наблюдения зафиксировали карету неотложки, недалеко от места, как бы невзначай сообщил Лаверин. «Я позвонил на станцию скорой помощи, ихний диспетчер сказал, что никаких вызовов по данному адресу не было». Не удивлен, Мельник совершил очередной оборот на стуле, а констебль продолжил. «Думаю, что наш преступник просто наклеил полоски на свой фургон, и я того же мнения. Образцы, взятые на парковке и у дома Н-666, идентичные. Полусинтетика разливалась во Владимирской губернии, округ Собинка, в гараже Н-876. Неожиданно зазвонил телефон. Аверин вытащил мобильник и ответил. Слушал он внимательно, с умным видом, а через минуту произнес: «Везите его к нам и снимите отпечатки. Не забудьте посмотреть на переключение поворотников и солнцезащитных козырьках». «Да, сразу звоните». «Спасибо». «Что еще?» Прекратил движение Мельник и остановился. «Там же, где похитили Темнокова, нашли такси с шофером в багажнике. Сейчас его привезут. Может, это как-то связано с нашим делом, а нет, так нет». В этот момент приборы запищали все разом, а на мониторе появились результаты исследований. И бабка, и собака были усыплены тем же снотворным, что и охранник музея. Анализ ДНК подтвердил, кровь принадлежала Темнокову. Кабинет музея Воронцова, 15 часов минут. В ожидании возможного свидетеля, Аверин с Мельником сидели на диване и развлекались тем, что слушали очередной выпуск новостей по старенькому радиоприемнику, висевшему на стене. «Приветствую вас, наши многоуважаемые радиослушатели. Император жив и здоров, а теперь менее интересные новости. Вчера великий председатель посетил Республику Чина и поделился своими впечатлениями с нашим специальным корреспондентом. Предлагаем вашему вниманию фрагмент записи разговора. Сапкор, как вам Поднебесная?» «Председатель, мне понравилось, и название красивое. Страна восходящего солнца». «Сапкор, это Япония». «Председатель, да ладно, а мне сказали, что я в Чине». «Сапкор, вы и есть в Чине». «Председатель, зачем вы меня тогда путаете? Особенно меня порадовал тот факт, что у них здесь после 22 часов в целях экономии отключают свет. Я хочу предложить аналогичный проект нашему имперскому собранию. Сапкор, а еще здесь чиновникам за воровство отрубают руки. Такой законопроект тоже будет предложен, председатель. Очень хороший вопрос. Всего доброго, некогда мне тут лясы точить. Работать надо, родина ждет. Затем правая рука императора сел в самолет и улетел в Московию. И о погоде. На территории Русландии осень, местами возможны дожди. Херня все это, Григорий встал и выключил радио. Что именно подразумевал лейтенант под херней для констебля осталось загадкой. Уточнять он не решился, тем более что в дверь постучали и на пороге возникли те самые патрульные, которые сопровождали найденного таксиста восточной наружности. «Благодарю, любезные», — сказал Мельник, давая полицейским понять, что они свободны, но те не спешили уходить. Что-то еще, офицеры переминались с ноги на ногу, теребя в руках фуражки. «Коллега», — прокашлялся капитан, — «а никак нельзя опустить в рапорте тот факт, что мы, как бы это помягче сказать, ну, что мы предполагаемого преступника упустили, не предполагаемого, а самого настоящего», уточнил констебль. «Да какая разница», вспылил второй, «нас за это по голове не погладит, вам-то какая разница, чего вы, как жлобы, или стучать нынче в почете». Сыщики переглянулись. Не случись этого разговора, Мельник бы опустил участие патрульных, но таких наглецов надо наказывать, и он пошел в разнос. «Миллиметров, вот вы считаете себя профессионалами, а скажите мне, вы удостоверились, что пострадавший был действительно пьян? Учуяли запах алкоголя?» Патрульные вздохнули. «Вы поверили человеку на слово, что он врач скорой помощи, на нем имелся хотя бы халат?» Опять тишина. «Едем дальше. Вы когда-нибудь видели карету без сигнальных маяков?» «Нет, и на закуску. Вам не пришло в голову, зачем врачу усыплять хозяйку собаки? У меня уже шестеро пропавших, а вы, мать вашу, просите меня не указывать сей факт в рапорте. Да будь вы чуточку бдительней, то мы уже утром закрыли бы дело, и сейчас все вместе пили пиво и ели баварские колбаски. Пошли вон». Григорий повернулся к приниженным офицерам спиной и предложил ожидающему допроса таксисту присесть, указав на стул. «Ну ты и сука, лейтенант», — рявкнул капитан. «Мы тебя как человека просим. Думаешь, выслужиться? Тебе что, медаль за стукачество дадут? Можно подумать, ты сам не ошибался». Мельник повернулся. «Ошибался и не раз, но всегда отвечал за свои действия. Я мог бы пойти вам навстречу, но вы сами напросились. Запомните поговорку. Язык мой, враг мой. Вот еще одна. 7 раз отмерь, 1 отрежь. И до кучи. За что боролись, на то и напоролись. Ауфидерзин, любезные». Григорий захлопнул дверь перед носом стражей порядка и обратился к таксисту. «А теперь мы побеседуем с вами. Констебль, записывайте». Лейтенант устроился на стуле напротив работника извоза и положил руки перед собой, переплетя пальцы. Мужик сидел с мрачным видом и то и дело теребил то рукава потертой кожаной куртки, то свою куцую бородку. «Вах, у меня регистрации есть. Да, работаю честно, мамой клянусь. Еду, никого не трогаю, а меня в багажник. Вах, нормально, да, ара. Уважаемый», Мельник потер лицо, «давайте по порядку. Итак, вы посадили пассажира, потом очнулись в багажнике, так? Ага, мамой клянусь, начальник. Отпусти, а? Да подожди ты. Вы клиента запомнили? Вах, дорогой. Он что, девка, чтобы на него смотреть? А?» Григорий закатил глаза. «Ну вы хотя бы помните, где он сел? Обижаешь, земеля. Возле телевидения, сказал ехать за Мазды, а потом я очнулся, вокруг темнота, думал, что ослеп. Не виноват я, да? В машине глассанус стоит?» Уже безо всякой надежды спросил сыскарь. «Ара, обижаешь, конечно. Ну хоть что-то», — облегченно вздохнул Мельник. «Макс, давай, звони в контору, узнавай маршрут движения и проверяй видео со всех возможных камер. Думаю, что толку от отпечатков не будет. А вы свободны, уважаемый, только в протоколе распишитесь». Таксист быстро подмахнул в нужном месте и, кланяясь, попятился из кабинета, прижимая к груди кепку. В кармане Аверина зазвонил телефон. Он ответил, сплюнул на пол и с силой обрушил кулак на стол. «Ну и?» Григорий закинул руки за голову. «Вы были правы, ваш брать с отпечатками голяк». Лейтенант встал, подошел к окну и долго смотрел на улицу. Потом прислонился к подоконнику и тяжело вздохнул. «Что же за жопа надо мной нависла? Макс, иди уже, работай по такси». Констебль ударил каблуками и выскочил из кабинета, оставив своего шефа в состоянии крайней угрюмости. Там же, 17:00, Мельник удрученно всматривался в монитор служебного компьютера. «Борщ, который ему принесла повариха из столовой, остыл и покрылся желтой коркой застывшего жира. Ничего нового сеть не поведала, аукционы по-прежнему молчали. Никто не собирался продавать пропавшие артефакты древности. Закинув в рот остаток яблочного пирога и запив его холодным чаем, Григорий принялся печатать отчет о проделанной за день работе. Через полчаса папка с делом стала толще на несколько листов, но настроение следователя от этого не улучшилось. Зачем одному и тому же человеку похищать древние тотемы и звезд шоу-бизнеса? Сыщик откинулся на спинку стула. Что между ними общего? В дверь постучали, и в кабинет зашел констебль. Я узнал маршрут, по которому двигалось такси, изъял все доступные записи со всех возможных камер наблюдения. В общей сложности часов 5-6 получилось. Будем смотреть,